Появились также работы, авторы которых пытаются сблизить выводы сторонников определяющего влияния на ислам иудаизма или христианства. Например, книга Йохана Баумана «Слово о кресте и исповедании Аллаха», Франкфурт на Майне, 1980 год, с подзаголовком «Основа Корана как после библейской религии». На службу этим взглядам поставлен структурализм, которым этот автор оперировал в своих более ранних трудах. Название одного из них ясно определяет эту установку. Ислам между иудаизмом и христианством. Итак, хотя бы между, лишь бы не признать самостоятельного формирования ислама. Вообще, изучение терминологии Корана, продолженное в послевоенное время, как показывает краткий обзор зарубежной литературы, почти не поднялось над уровнем регистрации заимствований, внешних влияний, или, как правильно определил его современный исследователь, культурного компаративизма. Резван, Коран и доисламская культура. Проблема методики изучения. Ислам, религия, общество, государство. Москва, 1984 год. Между тем, та часть терминологии Корана, которую можно считать результатом внешних воздействий, никогда не определяла его значение в истории арабов и других народов Востока. К тому же вся эта терминология рассматривается через биографию одного лица, в духе уже известного нам западноевропейского толкования Корана, в противовес исламской доктрине и реальному историческому развитию арабского языка и литературы. Все это, как правило, сохраняется и в самых новых этюдах на эту важную источниковедческую тему, правильное решение которой, естественно, связано и с задачей создания научно обоснованной хронологии сур и аятов Корана. Нерешенность этой научной проблемы и ее подмена слепым следованием западноевропейской традиции подчас ставило в трудное положение даже признанных исламоведов. Так Беляев, 1895-1964 годы, в посмертно изданном труде «Арабы, ислам и арабский халифат в раннее Средневековье» о первоисточниках и прежде всего о Коране писал: «Установление точной датировки Корана и выяснение источников, из которых взяты содержащиеся в нем материалы, является как литературный памятник и исторический источник периода возникновения ислама». Беляев, «Арабы, ислам и арабский халифат в раннее Средневековье». Москва, 1966 год, страница 86. Серьезность этого вопроса была подчеркнута Беляевым и в статье-обзоре сборника «La Liberation du Islam», Париж, 1961 год, включающего доклады, прочитанные в 1959 году на коллоквиуме в Страсбурге. На этом коллоквиуме в докладе профессора Брюссельского университета Абеля «Дамаскинская полемика и ее влияние на происхождение мусульманской теологии» на основе сопоставления источников показана тенденциозная апокрифичность ряда мест в произведениях Иоанна Дамаскина около 675 до 753 годов и других наиболее ранних христианских обличителей ислама. В связи с этим Беляев отмечал, что теперь уже доказано, что наиболее существенные антиисламские положения в этих сочинениях являются интерполяциями довольно позднего происхождения. Краткое сообщение Института народов Азии, выпуск 71, Москва, 1964 год, страница 129. Иоанн Дамаскин выступал с антиисламской полемикой в VIII веке. На приводимые им данные о Коране и исламе, как важные ранние исторические свидетельства, ссылались и некоторые советские исламоведы. А теперь выяснено, писал Беляев, что коранические материалы не только у первого антимусульманского полемиста, то есть у Иоанна Дамаскина, но и у его ученика Феодора Абу Куры, епископа Кирейского, представляет собой интерполяцию, внесенную в сочинение более поздними церковными писателями. Значит, Иоанн Дамаскин не пользовался в своих полемических выступлениях против ислама главным произведением мусульманской религиозной литературы. Почему же этот образованный сирийский араб, для которого язык Корана был родным языком, не привлек основной памятник той религии с представителями, которой он полемизировал? На это мы можем дать только один ответ. Составление или редактирование Корана еще не было закончено во время деятельности этого полемиста. Такой вывод опровергает традиционные мусульманские представления о происхождении османовской редакции Корана. Краткие сообщения Института народов Азии. Выпуск 71, страницы 129-130. При всей категоричности такого допущения вопрос о времени завершения и характере зейдовско-османской редакции Корана не разрешается столь просто. Его освещение, как мы уже отмечали, нуждается в немалом числе и других изысканий. Не случайно еще и до и после Страсбургского коллоквиума соображения о длительности процесса составления канонизированного списка Корана, продолжавшегося не менее двух столетий, были высказаны и развиты несколькими западными ориенталистами, в их числе называвшимся нами исследователем и переводчиком Корана на французский язык Режи Блашером. Ничего существенно нового в этот вопрос с тех пор не внесено. Можно согласиться с автором новейшей истории арабской литературы, что в настоящее время подавляющее большинство исследователей разделяет компромиссную точку зрения, согласно которой, как пишет Блашер, кораническая вульгата сложилась в результате деятельности, начатой еще при жизни Мухаммада и продолженной после его смерти правителями, а затем богословами и истолкователями на протяжении почти двух последующих столетий. Фельштинский. История арабской литературы. Пятого, начала X века. Москва, 1985 год, страница 124. Однако конкретизация этого процесса в цитируемой книге едва ли не полностью затенена воспроизведением все той же схемы, определяющего воздействие на Коран, Библии, Талмуда и тому подобных иудейско-христианских источников. Мухаммед, как оказывается, не только заимствует идеи у библейских пророков, но воспринимает и такое обрядовое установление, как пост у иудеев. Фельштинский. История арабской литературы V начала X века. Страница 142-145. Между тем, древнеарабские корни этого установления достаточно изучены. Некоторое приближение к теме развития исторического сознания арабов VI-VIII веков содержится в работе другого советского арабиста. Однако и у него доводы порой носят умозрительный характер. То, что история становится не только информатором о прошлом, но и учителем жизни, подкреплено следующим рассуждением. Таким прошлым стали деяния пророка и его ближайших сподвижников, Они обладали абсолютной ценностью для всех, ибо в них выявилась божественная воля. Поэтому действия, слова, поступки Мухаммеда и его сподвижников были важны сами по себе во всех мельчайших деталях. Здесь человеческий поступок приобрел самостоятельную ценность. Человеческое действие было возведено в ранг деяния. В этом качестве, как проявление воли и замысла Бога, оно, естественно, стало объектом интереса и предметом описания безотносительно к делам, жизни, судьбе конкретного человека и общества в целом. Сама жизнь человека обрела иной, чем прежде, смысл, оказавшись вовлеченной в реализацию божественного замысла. Формирование исторического сознания отныне оказалось в прямой зависимости от развития религиозной философии ислама от мусульманской гносеологии. Заслугой Мухаммеда явилось то, что он открыл почти непостижимую сознанием бедуина временную глубину прошлого. Вместо генеалогической памяти, уходившей на сотни лет назад, он привел в действие механизмы сознания, оперирующие представлениями о событиях тысячелетней давности и протяженностью в тысячелетие. Мы послали уже Нуха к его народу, и он был среди них тысячу лет без 50 годов, говорится, например, в суре 29, стихе 13. Грязневич. Развитие исторического сознания арабов 6-8 века. Очерки истории арабской культуры 5-15 века. Культура народов Востока. Материалы и исследования. Москва, 1982 год, страница 144-145. Все это своего рода заявки на темы, подлежащие исследованию. И к тому же заявки, игнорирующие неоднородность общественных отношений в раннем халифате, даже в той мере, как они предстают из анализа произведений того времени. Смотри выше данные Китаб аль-Агани, Абуль Фараджа аль-Исфагани и других. Во всяком случае, рисовать халифат как общество, где сама жизнь человека обрела иной, чем прежде, смысл, оказавшись вовлеченной в реализацию божественного замысла, можно лишь пренебрегая исторической правдой. И приводить цитату из Корана со словами Аллаха о Нухе, как доказательство происшедшего сдвига в историческом самосознании арабов, также весьма спорно. Особенно если вспомнить те слова, которыми кончается этот аят. «И постиг их потоп, а были они неправедными». Ибо здесь речь о потопе, наводнении, бывшем давно, хотя, быть может, и на памяти поколений, и не более. А то, что автор относит слова Аллаха в Коране к пророку Мухаммеду, лишний раз напоминает, как непросто и в этом случае преодолевается развитая в Европе традиция. Обращение к современным работам таким образом подтверждает, сколь запутана история Корана. Отсюда же ясно, сколь относительна ценность появлявшихся до сих пор таблиц хронологического расположения сур и аятов Корана. Еще около 60 лет назад, подготавливая книгу «Содержание Корана», автор этих строк пришел к выводу, что ни одну из почти десятка попыток построения такой хронологии нельзя считать удавшейся. Смотри, Климович, «Содержание Корана», Москва, 1929 год, страницы 8-9. Во введение к вскоре вышедшему второму изданию названной книги данный вывод был даже усилен. Существующие системы хронологического расположения глав и стихов Корана не могут удовлетворить требований современного исламоведения. Смотри, Климович, «Содержание Корана», второе издание, переработанное, Москва, 1930 год, страница 20. Таким этот вопрос в основном остается и до настоящего времени, что подтверждает, как мы видели выше, замечание академика Крачковского к его переводу Корана. В настоящей книге, следуя за тем позитивным, что внесла в понимание идеи постепенности сложения Корана научная критика, мы вместе с тем учитываем мусульманскую традицию, которая подходит к слову Аллаха как некоему внутреннему единству. Поскольку, вопреки содержащемуся в Коране утверждению, будто в нем нет противоречий, сура 4, аят 84, их в нем немало, в том числе по вопросам не только религиозного, но и законодательного характера, то для устранения этой неувязки еще в средние века была создана богословская теория насх, отмены. Она делит все аяты Корана на отменяющиеся, насых, и отмененные, мансух, и насчитывает в нем 225 противоречий. Согласно этой теории, 40 сур Корана, то есть более трети всех глав, содержат отмененные аяты. Объяснение противоречий в такой несотворенной истине, как Коран, богословы ищут в его же аятах, в одном из которых сказано: «Когда мы отменяем какое-либо знамение, аят, или повелеваем забыть его, тогда даем другое, лучшее того или равное ему». Сура 2, аят 100. Характеризуя те или иные взгляды, содержащиеся в Коране, его мировоззрение, мы принимаем во внимание и эту теорию. Итак, Коран – произведение большое и сложное не только по содержанию, но и по происхождению и истории его истолкования. И хотя со времени, к которому относятся старейшие части Корана, прошло почти 14 столетий, его взгляды, мировоззрение являются небезразличными для многих людей нашей эпохи. К ним обращаются представители разных стран и народов, далеко не во всем придерживающиеся одинаковых суждений и принципов.